Глава вторая. Осада. Или пастух, волк и ягненок. «Знаем ваших ягнят. Пусти их втроем. Волка съедят». Середина февраля. Мой погреб скоро будет пуст. Солдаты, которых господин Деневер, наш герцог, прислал для нашей защиты, как раз принялись за мой последний бочонок. Не будем терять времени, идем пить вместе с ними. Разоряться я согласен, но разоряться весело. Не первый раз, и если божественному милосердию угодно, то и не в последний. Славный народ! Они огорчаются еще больше моего, когда я им сообщаю, что влага убывает. Некоторые мои соседи относятся к этому трагически, а я перестал, меня не удивишь. Я достаточно бывал в театре на своем веку, я уже не отношусь серьезно к скоморохам. И насмотрелся же я этих харь с тех пор, как живу на свете, швейцарцев, немцев, гасконцев, лотарингцев, боевой скотины, взбруи и с оружием, саранчи, голодных псов, вечно готовых грызть человечину. Кто когда мог понять, за что они дерутся? Вчера за короля, сегодня за лигу, то это святоши, то это гугеноты. Все они хороши. Лучше из них и веревки не стоит, чтобы его вешать. Не все ли нам равно, один ли жулик или другой мошенничает при дворе? А что до их претензии вмешивать в свои дела Господа Бога? Нет уж, милые мои голубчики, Господа Бога вы оставьте, он человек пожилой. Если кожа у вас свербит, царапайтесь сами. Бог без вас обойдется. Не без рук и поди. Почешется, если ему охот. Хуже всего то, что они и меня хотят принудить валять с ними дурака. Господи, я тебя чту и полагаю при всей моей скромности, что мы с тобой видимся не один раз в день. Если только не врет поговорка, добрая гальская поговорка, кто пьет много, видит Бога. Но мне бы никогда в голову не пришло говорить, как эти пустосвяты, что я с тобой отлично знаком, что ты мне родня, что все свои дела ты возложил на меня. Ты уж мне разреши оставить тебя в покое. И единственное, о чем я тебя прошу, это чтобы и ты поступил со мной так же. Нам обоим хватает работы, каждому по своему хозяйству, тебе в твоей вселенной и мне в моем мирке. Господи, ты дал мне свободу. Я плачу тебе тем же. А эти вот лодыри желают, чтобы я распоряжался вместо тебя, чтобы я говорил от твоего лица, чтобы я высказался, каким образом тебе угодно быть вкушаемым, и чтобы того, кто вкушает тебя иначе, я объявил врагом и твоим, и моим. Моим? Дудки, у меня врагов нет. Все люди мне друзья. Если они дерутся, это их добрая воля. Что до меня, то я выхожу из игры. Да кабы можно было. В том-то и дело, что они не дают, мерзавцы. Если кому-либо из них я не стану врагом, то врагами мне станут и те, и другие. Так ладно же. Раз посреди двух станов я буду вечно бит, начнем бить и мы. Я готов. Чем подставлять бока, бока, бока, дадим-ка лучше сами тумака. Но кто мне объяснит, для чего заведены на земле все эти скоты, эти харистократы, эти политики, эти феодалы нашей Франции объедалы, которые, воспевая ей хвалу, грабят ее на каждом углу и, покусывая наше серебро, приглядывают и соседское добро, покушаются на Германию, зарятся на Италию и в Генеке к великому турку нос суют». Готовы поглотить половину всей земли, а сами и капусты на ней посадить не умеют. Полно, мой друг, успокойся, раздражаться не стоит. Все хорошо и так, как оно есть, пока мы его не улучшим. А это мы сделаем при первой возможности. Нет такой поганой твари, которая бы на что-нибудь не годилась. Слыхал я, что однажды Господь Бог... Что это я, Господи, только о тебе сегодня и говорю... С Петром, прогуливаясь вместе, увидел в Бейянском предместье, сидит женщина, сложа руки и умирает от скуки.

Никто этому не верит. Все-таки идут взглянуть. Верить хорошо, видеть лучше. И что же видят, батюшки мои? Отряд вооруженных людей, которые рысью поднимаются в гору. Мы их узнаем. Это эти разбойники, везлейские войска, которые, зная, что наш город никем не охраняется, решили застигнуть сороку, только не эту, в гнезде. Вы понимаете сами, что мы не теряем времени на их созерцание. Все кричат «спасайся, кто может!» Толкотня, давка, улепетывают со всех ног по дороге через поля, кто стремглав, кто на обратной стороне собственной особы. Мы трое вскакиваем в тележку с осликом. Словно понимая, в чем дело, Магдалинка летит стрелой, подхлестываемая, что есть мочи кюре Шамаем, который от волнения чувств начисто забыл про уважение, подобающее ослиной спине, отмеченной знаменем креста. Мы катим в потоке людей, которые орут, как зарезанные, и, покрытые пылью и славой, первыми въезжаем в Кламси, опережая остальных беглецов. Мы мчимся вскачь, тележка громыхает, Магдалинка летит, кюре подгоняет. Мы проносимся через Биянское предместье, крича «Враг идет!». Поначалу люди смеялись, глядя на нас, но скоро они поняли. И тотчас же все превратилось словно в муравейник, куда воткнули палку. Всякий метался, выбегал, возвращался, опять выбегал. Мужчины вооружались, женщины укладывали пожитки, вещи громоздились на тачки, в корзины. Все население предместья, покинув своих пенатов, хлынуло в город под защиту стен. Сплавщики, как были в нарядах и личинах, рогатые, когтистые, пузатые, кто в виде Гаргантюа, кто в виде Вельзевула, бросились к бастионам, вооруженные баграми и острогами. Так что, когда авангард господ везлейцев подошел к стенам, мосты были подняты, и по ту сторону рвов никого не оставалось, кроме нескольких горемык, которым терять было нечего, а потому нечего и спасать, до короля рогачей нашего друга Плювье, забытого своей свитой, который, накачавшись до горлышка и пьяный как ной, сопел на своем осле, держа его за хвост. И вот тут-то и познается вся выгодность иметь своими врагами французов. Другие остолопы, немцы, швейцарцы или англичане, которые думают животом и соображают к троице то, что им скажешь постом, решили бы, что над ними глумятся. И я бы полушки не дал за шкуру бедного Плювье. А у нас понимают друг друга с полуслова. Откуда люди не явись, из Иль-де-Франса, или из Прованса, из Шампани или из Британии, будь это гуси из Босса, ослы из Бона или зайцы из Везле, сколько бы они ни дрались, как бы ни старались, в хорошей шутке наш брат-француз всегда находит вкус. При виде нашего Селена весь неприятельский лагерь заржал носом и ртом, глоткой и нутром, сердцем и животом. И, клянусь святым, Гесалием, видя, как они хохочут, мы сами лопались от смеха на своих бастионах. Затем мы начали обмениваться через рвы весьма забавной руганью, наподобие Аякса и Гектора Троянского. Но только наши ругательства были на более нежном сале. Мне бы хотелось их записать, да некогда. И все-таки я их запишу. Подождем. В некий сборничек, куда я заношу вот уже 12 лет, лучшие шутки, шалости и вольности, мною слышанные, сказанные или читанные, право было бы жаль, если бы они пропали, за долгое мое скитание по этой юдоли слез. При одной мысли о них у меня трясется живот, и я посадил кляксу, вот эту вот. Накричавшись вдоволь, надо было переходить к действиям. Всякое действие после долгих речей отдохновительно. Ни у них, ни у нас особой к тому охоты не было. Их попытка не удалась. Мы были за прикрытием. Лезть на стены им не хотелось ни капельки. Долго ли сломать себе кость? Однако же надлежало во всяком случае что-нибудь предпринять. Все равно что. Попалили порох, пощелкали. Угодно, на. Получай. Никто от этого не пострадал, кроме воробьев.

Вывод — все благо. И волки, и овцы. Овцам нужны волки, чтобы их стеречь. А волкам — овцы, потому что надо же есть. А за сим, мой коля, я отправляюсь стеречь свою капусту. Сутану подобрав, дубинку в руки взяв, он ушел в безлунную ночь, растроганно припоручив мне Магдалинку. В следующие затем дни было не так весело. В первый вечер мы нажрались, как дураки, без счета, из чревоугодия, ради похвальбы и по глупости, и наши запасы более чем порастряслись. Пришлось стягивать животы, их и стянули. Но ломались по-прежнему, когда приели все колбасы, изготовили другие — кишки, начиненные отрубями, канаты, вымоченные в дегте, и размахивали ими на гарпунах перед носом у неприятеля. Но мошенник открыл обман. Пуля однажды вспорола такую колбасу по самой середке. И кто тут посмеялся? Не мы. Чтобы нас доконать, эти разбойники, видя, что мы с наших стен удим рыбку в реке, взяли да и поставили у шлюзов выше и ниже по течению большие сети, чтобы перехватывать улов. Тщетно наш настоятель увещевал этих нечестивцев не мешать нам говеть. За неимением постного пришлось питаться собственным жиром. Разумеется, мы могли бы воззвать о помощи к господину Деневеру, но, говоря откровенно, мы не очень-то жаждали снова брать на постой его воинство. Выгоднее было иметь врагов снаружи, чем друзей внутри. И поэтому, пока можно было без них обойтись, мы помалкивали, так лучше было. Неприятель же был настолько скромен, что тоже их не вызывал. Предпочитали уладить дело сами, без посторонних. И вот, не торопясь, вступили в переговоры. А тем временем в обоих станах жизнь вели весьма благоразумную, ложились рано, вставали поздно, весь день играли в шары, в пробку, зевали, не столько от голоду, сколько от скуки, и спали так основательно, что мы и постясь жирели. Двигаться старались как можно меньше. Но трудно было удержать ребят. Эти сорванцы с их вечной беготней, визгом и смехом всегда в движении, то и дело торчали на стенах, показывали осаждающим язык, обстреливали их камнями. У них была целая артиллерия из бузинных трубок, из прощей с веревочкой, из расщепленных палочек, хлоп-щелк в самую гущу. И наши мартышки рычат от смеха, а избиваемые вне себя клянутся их изничтожить. Нам крикнули, что если еще хоть один шалун на стене высунет нос, в него пальнут из аркебузы. Мы обещали за ними смотреть. Но как мальчишек не жури, и как им уши не дери, они ускользают, как угри. А хуже всего, я вам скажу, я и до сих пор еще дрожу, это то, что в один прекрасный вечер я вдруг слышу крик. Оказывается, глади, вот и поди. Это тихоня, святая картинка. Ах, скотинка, золото мое, с откоса прыгнула в ров. Господи, я ее высечь был готов. В один миг я был на стене, и все мы свесились в вышине. Неприятель был бы в выигрыше, если бы избрал нас мишенью. Но и он, как и мы, смотрел в ров на мою крошечку, которая, слава тебе, Матерь Божия, скатилась мягко, как кошечка, и, ничуть не испугавшись, сидя на цветущей травке, подымала голову к головам, которые свешивались по сторонам, и, улыбаясь им в ответ, рвала букет. Все улыбались ей тоже. Монсеньор Дераньи, неприятельский комендант, велел, чтобы никто не обижал девчурку, и даже бросил ей, милый человек, свою бомбоньерку. Но пока все были заняты глади, Мартина, с женщинами вечной истории, чтобы спасти свою овечку, бросилась тоже вниз по откосу, бегом, скользком, кувырком, с юбкой, задранной до шеи, являя врагам свои эмпиреи, восток и запад, все за раз, всю твердь небесную на показ, и в сиянии лучей светило ночей. Ее успех был бесподобен. Но она не смутилась, забрала свою глади, расцеловала и отшлепала. Воодушевленный ее прелестями,